Глава 5. На остановке было пусто. Вышла и повела плечами, ощущая холод. Еще бы, не в брюках ведь. Я любила платья, но смысл их покупать, когда некуда надеть. Да и при моей работе это лишние расходы. Вздохнула и пошла вперед по дорожке, когда услышала детский крик. «Кристина! Кристина!» Обернулась и увидела Панову Ольгу с Милой, ее маленькой дочуркой. Ольгу можно беспрекрасно назвать красавицей, длинноногая, стройная, с хорошими формами и ангельским лицом. Девочка была ее маленькой копией со звонким голоском. Малышка увидела меня и бросилась прямиком ко мне с криком. «Тетя Кристи! Тетя Кристи, подожди!» Подхватила ее на руки и начала кружить, улыбаясь от ее смеха. Остановилась и щелкнула по носику. «Как дела, ягоза?» «Хорошо, только мама опять задержалась. Тетя Оля так громко ругалась». Посмотрела на измученную Ольгу, тянущую за собой большой пакет с продуктами, и спросила. «Ты как?» «Не спрашивай», — сказала она и, наконец-то, дошла до меня. Остановилась и опустила пакет. «Ты как?» «Средней паршивости, но об этом не сейчас. А где твой?» «До сих пор на вахте». «Миллионы зарабатывает», — весело уточнила. «Это другие зарабатывают, а этого вечно обманывают. Я уже закормленная очередными обещаниями, а по факту ноль. И когда вернется?» «Да не вернется он, как оказалось, если только опять через вахту. Поедет к родственникам, к брату. Сказал, что долго не видел, а оттуда опять в свой Когалым на место рождения. Я тоже его не вижу. Дочь даже не в курсе, что папа — это член семьи. Она его не видит. В садике заявила, что это дядя, который по телефону говорит, что любит нас». Но у него не получается приехать. Представь. Да уж. А как на работе? До работы столько, что можно ночевать в банке. Все то в декрете, то на больничном. Уже надоело. Потребительские кредиты на мне. Теперь Анна уходит, и меня поставят на ипотечные проекты. В общем, в кабинете можно жить. За Милкой некому смотреть. Хочется отдохнуть, но Татьяна Валерьевна напомнила о том, что они приняли меня с условием, что я не ухожу в декретный и на больничный. «Завтра выходные, выспишься?» «Удаленно буду работать, но все же не на работе. Кстати, заходи к нам на чай завтра. Я блины хочу напечь или пирог. Надеюсь, с этой работой я не забыла процесс». «Думаю, точно не забыла». «Слушай, я хотела с тобой о твоей сестре поговорить». «Что случилось?» Тут она замялась, а в следующую секунду заинтересованно выдала. «Это к тебе?» Посмотрела вперед и увидела Костю. Он стоял у своей машины и ждал. «Да». «Твой жених?» «Не знаю». «Ты бы под окнами с ним не стояла». «Из-за сестры?» «Завистливая она у тебя. К тому же, зная вашу ситуацию, сомневаюсь, что ты сказала про нее». «Нет». «Ну вот, так что поменьше с ним тут тритесь». Кивнула и спросила у малышки. «Ну что, будем прощаться?» «А ты в гости к нам придешь?» «Обязательно», — пообещала и поцеловала ее в щечку, в то время как она обняла меня за шею. «Жду на блины!» — весело напомнила Оля. «Ага, непременно!» Ольга приняла дочь и, поставив на ноги, поспешила с ней в подъезд. Я же поплелась к Косте. Чувствуя злобный взгляд, обернулась и увидела в окне Валерию. Она наблюдала. «Пройдемся?» — предложила Ширяеву. Он кивнул и пошел за мной.